Оказавшись дома, бросилась к Антошиной двери. Тихо, как перед грозой. Толкнула, заглянула в щелку. Разобранная кровать, одеяло комом, вещи по полу. Значит, ушел. Бросила в пот, застучала в висках. Спокойно. Главное не придумывать. Захотелось сразу взяться за готовку. Казалось, чем скорее испекутся пирожки, тем быстрее вернется сын. Мука, дрожжи, сахар. Пока мешала, погрела молока. Залила. Густое тесто зачавкало в ладонях. Запах хороший, добрый. А звук один смех, будто в сапогах по жирной грязи после дождя. Пакет с замороженной вишней пухнет под напором горячей воды. По раковине красная струйка сока. Смазала плошку растительным маслом. В нее тесто, пусть поднимается. Антошин номер все недоступен. Ну ничего, не раскисаем. Протерла пыль, полила цветы, еще кое-что по мелочи. И уже пора обратно на кухню. Пирожки на противне круглые и белые, как снежки. Только поставила в духовку. Грохот из прихожей. Наконец-то. Вытерла руки, скинула передник, устремилась в коридор. Возле входной двери Антоша. Бледный, в разодранной футболке, испачканный красным. Что это? Кровь? Подрался? Избили? А какие безумные глаза. Надо аккуратнее, а то, как обычно, вспылит. Сыночек, а я твои любимые пирожки печься поставила. С натужной улыбкой начала Валентина Ивановна. Антоша взглянул из-под лобья и вдруг страшно хрипло задышал. Ах ты, гадина! Зажала тридцатку и теперь подлизываешься. Что ты за мать? Живем как бомжи. Ничего хорошего от тебя не видел. Тут Антоша осекся, махнул рукой и, не разуваясь, прошел в ванную. Валентину Ивановну затрясло. Слезы потекли по щекам. Не в силах сдержаться, она завыла. Этот протяжный вой выражал какую-то первобытную боль, которую, казалось, могут чувствовать только младенцы. И вот она вопит, как новорожденная. Спросишь, не объяснит, почему. Просто в горле давит. И крик выходит сам собой. Дверь ванной распахнулась, ударилась в стену. Антоша заозирался, как затравленный зверь. Видимо, умывался и даже не вытерся. Бритая голова, кажется, вспотела от нервов. «Да замолкнешь ты или нет?» — рявкнул Антоша, надвинувшись на мать. Валентина Ивановна вцепилась в сына, обняла и зажмурилась. «Может, это его успокоит?» От красного на футболке тянуло чем-то сладковатым, стариковским. «Отцепись ты! И замолчи, воешь как сука! Соседи ментов вызовут, только их не хватало!» Антоша вырвался, оттолкнул трясущуюся мать и юркнул в свою комнату. Валентина Ивановна пыталась успокоиться, но лишь давилась рыданиями. Отползла на кухню, шатаясь, как пьяная. Машинально выключила духовку, вынула румяные пирожки, взяла чайник попить воды, отрезав глазах половину мимо, на столешницу. Под стаканом расплылась лужа, а в нее капают крупные слезы. Когда пьешь, удается сдерживать всхлипы. Значит, надо еще стакан. Немного успокоилась, села на табурет в углу кухни, привалилась к стенке и стало полегче. Только не отдышаться. Грудь ходит порывисто, как после бега. Опомнилась, когда забарабанила по подоконнику. Плотно, гулко, будто по перевернутому ведру. Полчаса? Поспешила на балкон снимать вещи. Налетевший ветер раздувает белую простыню, как флаг. Точно Валентина Ивановна сдается. Как теперь жить? Отцепила тугие зеленые прищепки, побросала в таз, стянула с веревок футболки, они хлестались, закручивались. Постельное белье уже покрылось мокрыми горохами и тоже не поддавалось. Один Антошин носок, подхваченный хлестким порывом, улетел во двор. Наконец сгребла все в охапку. Поскорее занести, пока не намокло. Бросила стиранное на кресло, а на улице уже громыхает, и косой дождь залетает в комнату с балкона. Только сбегала за половой тряпкой, Звонок в дверь. Долгий, требовательный. Что-то стряслось. Отперла. На пороге двое полицейских. Сердце упало от ужаса. Даже не разглядела лиц, а они уже набросились. «В этой квартире постоянно проживаете?» — хрипло спросил один, что повыше. «Как дом сдали, так и живу», — ответила Валентина Ивановна, стараясь держаться уверенно. Задышала ровнее. Поняла. На пороге мужчина и женщина. У него оплывшие куперозные щеки, красные глаза с набрякшими мешками. У нее длинный горбатый нос, тонкие обесцвеченные волосы, удивленный лупастый взгляд, бульдог или вредка. Оба в темно-синей форме. На груди слева белым полиция. Ниже жетоны с гербами, а справа висят компактные камеры. «Ничего странного не видели? Может, слышали звуки какие-то?» «Подозрительных лиц в последние полтора часа не наблюдали?» Казалось, они специально не переходят к главному. Ждут, пока Валентина Ивановна расколется. Расскажет. «Недавно прибежал сын, весь в крови, как после драки». «Ни за что. Даже под дулом пистолета, ни слова». Ответив на десяток настойчивых вопросов, не было ли в подъезде каких скандалов, нет ли за кем долгов, Валентина Ивановна наконец решилась робко уточнить, что произошло. Левретка удивленно подняла брови. «Мол, живете тут с черта знает какого года, соседи родня, а ничего не знаете». Бульдог же наклонил голову и скорбно произнес. «Убит Илья Сергеевич Кабаков, пенсионер из 33-й квартиры». «Господи, какой ужас!» Тяжело выдохнула Валентина Ивановна. «Сейчас скажут, что пришли за Антошей, и она упадет в обморок». На лестничной клетке вдруг громыхнуло, стекло всхлипнуло и осыпалось на кафель. У Валентины Ивановны закололо сердце. Левретка скривила рот, охнула. Бульдог поймал Валентину Ивановну под локоть и, шагнув вперед, обхватил за талию, словно собрался вальсировать. «Тихо, тихо. Наверное, это ветер распахнул окно. И не стоит так переживать. С вами же полицейские!» В нос шибануло табаком и сыростью. Словно форменная куртка целую зиму провисела в шкафу на нетопленной даче. Запах подействовал, как на шатырь. Мысли прояснились, ноги окрепли. «Скажите, мы закончили? Я бы хотела прилечь». Полицейские энергично закивали. Валентина Ивановна закрыла дверь, набросила цепочку. Дышалось тяжело, неспокойно. Казалось, кто-то притаился под шарфами и плащами и сейчас набросится. Прошаркала к себе. В глубине полки с лекарствами нащупала пузырек кроволола. Этикетка слезла со стекла, будто на автобусной остановке оборвали объявление. На кухне достала полупустую сахарницу. Вытащила со дна кубик рафинада, чпокнула плоской пластиковой крышкой. 10 спасительных капель. И поскорее прилечь. Смотрела какие-то сериалы, должно быть, с середины. Ничего не было понятно. Кино закончилось. За окнами тускло, серо. Похоже, их снаружи забили металлическими листами. И Антоша, видно, уснул. В квартире тишина. Только дождь шумит, как телевизионные помехи. Перевернулась на спину. Замерла, глядя в потолок. На секунду показалось. Осталось одно зрение. А тело растворилось. Так и лежало. Потом испугалась, что это взаправду. Кое-как села, рывком оттолкнулась, утвердилась на шатких ногах. Голова мутная. Вспоминалось злое лицо Антоши. Странные полицейские, пенсионер Кабаков с пятого этажа, который выходит теперь мертвый. Включила свет в прихожей, поглядела в зеркало, точно попыталась удостовериться, что не спит. Лучики морщин в уголках глаз напоминали о днях, когда она смеялась. А радужки такие же, как 40 лет назад. И правый зрачок больше другого. Дверной звонок коротко брякнул. Вздрогнуло всем телом. За дверью громкое шарканье, словно метут улицу. «Кто там?» «Это со второго, под вами живу. Вы нас, кажется, подтапливаете. Говорят, по стояку аж до подвала течет». Странно. Незнакомый голос, молодой. А у соседей снизу взрослые дети давно разъехались. Но все равно открыла. Парнишка, пухлое какое-то девичье лицо, губы розовые, щеки бледные и круглые, как непропеченные пирожки. Кто-то из Антошиных дружков? «Валентина Ивановна, добрый вечер!» Улыбнулся и замолчал, будто забыл, что хотел. Поняла. Ни разу не видела, чтобы Антошины друзья носили брюки с рубашками. А паренек, как продавец из салона связи. «Вы из какой квартиры?» Парнишка замялся. Вдруг слева, отодвинув паренька, шагнул пузатый мужчина в кожаной куртке и синих джинсах. Лысый, мордатый, голова вбита в плечи по самый подбородок. От остроносых туфель на плитке мокрые следы. Точно от утюга. «Майор Прудников, следователь РУВД. По поводу убийства гражданина Кабакова. К вам сотрудники должны были заходить». «Господи, неужели за Антошей? На фотографии в удостоверении синяя форма, рубашка, галстук. Дал прочитать, потом захлопнул, спрятал в карман. Парнишка тоже с корочкой. Предъявил ее фасониста, как киношный спецагент. На секунду Валентине Ивановне показалось. Это оборотни в погонах. Сейчас затеют обыск, незаметно украдут деньги. Хотела захлопнуть дверь, взялась было за ручку. С лестницы потянуло табаком. Послышался скрежет битого стекла. За спиной майора замаячил районный участковый. Кивнул, лениво козырнул. Этого Валентина Ивановна знает. Заступил на пост лет 7 назад. За это время глаза из голубых превратились в серые. Получается, и правда следователя? «Антон Владимирович дома?» — строго спросил Прудников. Валентина Ивановна охнула. Голова тугая, лицо горит, будто сунулось в открытую печную топку. «Не знаю». «Проверить?» — буркнул Прудников. Парнишка с участковым, потеснив хозяйку, прошли в квартиру. Захотелось броситься в ноги, задержать, остановить. Ведь сыночка схватят. И за что? Оглянулась на Прудникова, а за спиной уверенные шаги и скрип дверей. Прикрыла глаза, взмолилась. «Боже, помоги». «Чисто!» — далекий приглушенный голос. «Но ведь Антоша точно в квартире. Может, успел спрятаться?» «Чисто!» Голос уже совсем близко, в коридоре. Майор удовлетворенно кивнул. Скомандовал. «Теперь за понятыми». Участковый с парнишкой деловито протиснулись в подъезд, а майор шагнул в прихожую и захлопнул дверь. «С вами буквально полчасика побеседуем. Где присесть удобно будет? На кухне?» Голос мягкий, вежливый. Главное — успокоиться и не выдать Антошу. На кухне Прудников достал из кармана брюк миниатюрный диктофон, пыхтя втиснулся за стол. Предупредительный, улыбчивый, холеный. Ему бы в церковь вместо злобного жидкобородого служки. Увидев блюдо с пирожками, мечтательно улыбнулся, наклонился к нему и, принюхавшись, сладко чмокнул. «Да вы попробуйте», — предложила Валентина Ивановна как можно спокойнее и машинально, как под гипнозом, поставила чайник и разлила заварку по кружкам. «С удовольствием. Запах невероятный», — проговорил Прудников и потянулся к пирожкам, шевеля пальцами, пощекотать еду. Выбрал покрупнее, с припекшимся боком, золотым, как от загара. Укусил. На губах и подбородке вишневый сок. Точно он вампир, измазанный кровью. Валентина Ивановна рассматривала гостя. Уши поломанные, нос широкий, мясистый, и добрые, чуть масляные глаза. «Чудо! Просто чудо! А какие сочные! Вон, весь испачкался!» — сказал Прудников, обсасывая толстые пальцы. «Салфеточку можно?» Пододвинув салфетницу, Валентина Ивановна как бы вдруг осознала. Перед ней следователь. «Да чего странно!» Прудников наслаждался, радостно крякал и вообще вел себя свободно, как дальний родственник или внезапно нагрянувший одноклассник. «Ну, рассказывайте», — Видели сегодня Антона Владимировича?» Откашлялась, тихо прошептала. «Нет». «И зачем соврала? Вдруг она сделала Антоше хуже?» Со страха захотелось занять руки. Принялась мять грязную салфетку. Пальцы стали липкими. «Простой вопрос, а вы так запереживали?» «Ну, не видели и не видели». Прудников пожал плечами, подул на чай и шумно отхлебнул. Потом прищурился, покачал головой и спросил еще раз. «Или все-таки видели?» «Нет, нет. Я сегодня с самого утра в церковь побежала. Вернулась и спекла пирожки. Потом прилегла, телевизор посмотрела, и тут уже вы». «А когда же вы с сыном разминулись? Или его со вчерашнего дня дома не было?» Казалось, кровосос еще действует. Мысли мешаются. «Вчера Антоша вернулся, когда я ложилась». «Выходит, в 11:00. Из прихожей послышались смутно знакомые голоса». Валентина Ивановна хотела продолжить, но запнулась. Прудников поднял указательный палец, мол, секунду. Грубо рявкнул. «Ждите там! И тихо!» Глотнул чаю, продолжил уже обычным голосом. «То есть вы хотите сказать, что Антон Владимирович со вчерашнего дня дома?» «Может и так. Говорю же, сегодня не виделись. Он иногда целыми сутками из комнаты не выходит». «Стучусь, злиться». «Вот я и перестала». «Господи, сама запуталась. Ведь Антоша на самом деле не уходил и сейчас прячется в комнате». «А давайте-ка пройдем к Антону Владимировичу и еще раз все проверим». Голос зазвучал откуда-то сверху. Валентина Ивановна вздрогнула. Поняла. Так ушла в мысли, что не заметила, как майор встал. «Как? А ордер? Обязательно должен быть ордер!» Валентина Ивановна заговорила нервно, торопливо. Прудников утробно гоготнул. Свитер выбился из брюк, задрался. По животу белый свиной ворс. «Это вы, американщины, насмотрелись. А у нас по-простому. Корочка и листочек А4». Постановление. Круглая печать поверх куцы подписи. Почеркушка почеркушкой, будто стержень проверял, засох или нет. Сунул ручку. «Пишите дату, время, ваше ФИО». Накорябало. Буквы пляшут, как у ребенка. «А теперь к Антону Владимировичу». Уперлась руками в стол, привстала. Потом бессильно плюхнулась обратно на стул и зарыдала. «Хотя бы скажите, что он натворил! Я же с ума сойду!» Прудников вздохнул, посмотрел строго, недовольно. «Общаешься нормально по-человечески, а вы в слезы. Еще раз. Имело место убийство, приходили же сотрудники. Больше рассказать не могу. Да и сына вашего пока никто не обвиняет. Мало ли кто убил. Шпана, дружки!» «Точно. Наверняка это не Антоша, а его приятели. Виталик, Алижон. Кто там еще? Толян?» «Да, они. Естественно, они». Ухватившись за эту мысль, Валентина Ивановна даже заулыбалась. Вдруг стало легче. «Конечно, добрый, внимательный Прудников найдет виновных и докажет, что ее сын ни при чем». «Хорошо, хорошо», — медленно проговорила Валентина Ивановна. «Сейчас пойдем, дайте только глоточек сделать». На поверхности чая пленка, будто бензиновая. Крепкий, на вкус горький, как лекарство. И когда успел остыть? Прудников пропустил хозяйку вперед. Рявкнул. «Начинайте!» Собрались перед Антошиной дверью. Опера, понятые, супруги из угловой квартиры на втором. Муж похож на сдувшийся воздушный шар, плоский, помятый. Жена — толстуха в плохо застегнутом халате. Декольте алеет, точно у нее в бюстгальтере пожар. Как же ее? Алина? Алена? Виделись на собрании жильцов. Кивали друг другу, если встречались у подъезда. А сейчас даже не поздоровалась. Стоит, поджав губы, качает головой. Ишь, оторвали от важных дел. Из Антошиной комнаты ни звука. Но Валентина Ивановна все равно постучала. Три аккуратных удара, затем еще два. «Да сколько можно?» — нетерпеливо прошипел Прудников. Подвинул хозяйку, резким движением распахнул дверь, шагнул в комнату и мгновенно включил свет. Молодой опер кашлянул и легонько подтолкнул Валентину Ивановну в спину. Внутри никого. Незаправленная постель, на ней измятая одежда. Поверх толстовок с футболками черные джинсы. Штанины в разные стороны, как раскинутые руки. Оказавшись в комнате, Прудников весь как-то внутренне напрягся. Нахмурил брови, огляделся. Обошел диван, ступая осторожно, чуть ли не на цыпочках. Достал из кармана тонкие полупрозрачные резиновые перчатки. Скрипя, натянул. Пальцы, как сосиски в пленке. Принялся выворачивать и внимательно изучать Антошины вещи. Подносил к глазам, рассматривал и аккуратно тер пятна. Похоже, проверял, когда они появились. Столько людей в маленькой Антошиной комнате, как студенты в операционной, обступили хирургический стол и наблюдают работу профессора. Только вот понятой, похоже, пьяный. Мусолит мокрый нос, хихикает. Подошел к постели, тронул носок, торчавший из-под одеяла. «Слышь!» — участковый схватил костлявую руку. «Сейчас уедешь на 15 суток!» И такие люди решают судьбу человека. Ужас! На полу разноцветные электронные сигареты, как детальки Лего из Антошиного детства. Под захламленным письменным столом возле окна то ли магазинные чеки, то ли наклейки с непонятными черно-белыми надписями. К плинтусам прибились комья пыли, точно тополиный пух к бордюру. Валентине Ивановне вдруг стало гадко. В ее квартире такая грязь. Начала собирать. Не прошла и пара метров, ладонь уже полная. Хотела открыть окно, выбросить. «Еще одна нашлась! Куда вещдоки?» — прикрикнул молодой опер. «Показывай, что у тебя там!» Разжала кулаки. Опер досадливо цыкнул, закатил глаза. «Если хотите присутствовать при обыске, то встаньте спокойно, чтобы вас видели. И давайте подальше от окна». Валентина Ивановна подчинилась, прошла через всю комнату, спиной прислонилась к стене. Платяной шкаф Антошин тоже надо бы от пыли протереть. Вдруг заметила. Одна дверца приоткрыта. И внутри что-то мелькнуло. Ноги подкосились. Валентина Ивановна еле удержалась, чтобы не сползти на пол. «Господи, да ведь там Антоша!» Спрятался и делает знаки, мол, не выдавай. Лишь бы не задохнулся. «Держись, родненький!» Прудников тем временем разворошил постель, встряхнул одеяло и как хохотнет. «Попался, дружок!» В руках окровавленная Антошина футболка. Алина, а может, Алена схватилась за сердце, рукав халата завернулся, выше локтя висит дряблый жир. «Так и знала!» Голос резкий, писклявый. Нашлась актриса. «Черт с ней! Лишь бы не выдать сына!» Валентина Ивановна, закусив губу, кивнула при открытой дверце шкафа. Хотела предупредить Антошу, чтобы не переживал. Если понадобится, она задержит майора. Прудников зубами стянул левую перчатку, залез в задний карман брюк, вытащил сложенный канцелярский файл, развернул, кое-как засунул внутрь футболку. Файл распух, как подушка. Майор улыбался, щурился. Потом как бы вспомнил, что не один. Наморщил лоб, проговорил. «Внимание! Изымаем вещественное доказательство!» И нетерпеливо добавил. «Здесь, похоже, все. Пойдемте!» Набились в кухню, как в лифт. Сперва маленький листок, описание вещдока. Потом протокол на смятом А4. Почерк у майора убористый и прямой, точно чистокол. Когда пишет, шевелит губами, как второклассник. Провел пальцем по ровным строчкам, передал участковому, тот понятым. Все стараются, корчатся, хмурят брови, пытаются разобрать слипшиеся слова. Пока листочки дошли до Валентины Ивановны, края замялись. Сил нет читать. Да и ничего не понятно. Молодой опер сунул ручку. Металлическая, тяжелая. На корпусе гравировка, золотой герб и девиз. «Служим России, служим закону». «Значит, виновные будут наказаны?» Вздохнула, подписала. Алина или Алена поставила закорючку. Потом ее муж. Фамилия размашиста, с росчерком. «Вам бы в президенты!» — проговорил Прудников, поглядев на подпись понятого, и аккуратно убрал протокол. Показалось, за время обыска лица соседей оплыли. Будто у велосипеда шина приспустила. «Можем отпускать людей?» Участковый сонно растягивал слова. «Да-да, вы их проводите. Я буквально один вопрос задам и догоню. Ждите в машине». Прудников подождал, пока захлопнется входная дверь. Тихо доверительно спросил. «Раз Антон Владимирович не дома, представляете, где он может находиться?» Снова кольнуло сердце. Валентина Ивановна ждала этого вопроса. Только бы не вспомнил про шкаф. «Чего молчите?» «Может...» — начала неуверенно, сбивчиво. «Может, на дачу уехал? Или у своего дружка, Алижона?» Прудников спокойно ждал. Уставший взгляд. На бледном мясистом лбу три плотные складки. «А где ваша дача? Ну и адрес дружка, может, подскажете?» «Значит, обыск правда закончен?» От радости выпалила скороговоркой. «Садовое товарищество Росинка, 202 участок, а Алижон жил в соседнем доме, но вроде переехал. Лукашевский его фамилия». «Вот и прекрасно». Прудников засобирался. Документы, вещдок, диктофон. В прихожей снял с вешалки кожанку. Зажал сгибом локтя. Свободной рукой пошарил по карманам. «Что-то вспомните? Позвоните!» Майор протянул визитку. Взяла. Мелованный уголок вонзился под ноготь. От боли выронила и тут же машинально вцепилась в ладонь Прудникова, будто он был священник. «Одного прошу. Найдите виновных. И, пожалуйста, знайте, Антоша тут ни при чем!» Майор едва заметно улыбнулся. Во взгляде насмешка. Или показалось. Дверь наполовину открыта. На лестничной клетке лампочка еле светит. Тень на пол лица Прудникова, как злодейская маска. «Сделаем все возможное», — сказал майор, мягко высвобождая руку. «Ну, всего хорошего». Заперлась на оба замка, присела на пуфик. По полу прихожей грязные следы. По ним и не разберешь, кто приходил, полицейские или грабители. Выдохнула. Наконец, одна. Вдруг вспомнила. «Антоша же дома!» Кинулась в комнату, к шкафу прислушалась. Сопит еле слышно. Стукнула в дверцу. Совсем затих. «Сыночек, ради бога, не вылезай! Как бы полицейские не вернулись!» «Посиди пока, а я тебе скоро пирожков принесу!» На кухне тихо, пусто. Как много лет назад, когда уехал Володя. В тот день Валентина Ивановна, уложив сына, сидела допоздна, потом открыла окно. Темнота идет волнами, будто ночь дышит. И сейчас улица замерла после ненастья. Сладко преет палая листва, ветка березы обломилась и повисла. Голова кружится то ли от усталости, то ли от свежего мокрого воздуха. Вытерла со стола следы от чашек, чайные полумесяцы. Расстелила рядом с раковиной махровое полотенце. На него вымытые ложки. Ссора с сыном показалась таким пустяком. Подумаешь, вспылил. Главное, дома, живой. А дружков найдут, проучат. Тогда и у Антоши голова на место встанет. Оставшиеся пирожки положила на тарелку горкой. Налила воды, чтоб сыночку не в сухомятку. Теперь отнести Антоше и спать. Глаза слипаются, руки тяжелые, как летом после грядок. Поставила табуретку перед шкафом. На нее тарелку с золотым ободком, стакан. Ненароком подумалось, как на поминках. Захотелось заглянуть внутрь, проверить, как там Антоша. Но испугалась, что разбудит, и не стала. прижалась лбом к дверце, прошептала: «Сынок, отдыхай. Скоро Прудников совсем разберется».